Жюль Верн, 15-летний капитан. Часть вторая. Море пенится, даль туманится, небеса все мрачней. Может, кто другой и останется ждать погоды своей. Ну а мне идти по крутой волне, мне погоды не ждать. Будет штиль, будет шторм, несмотря ни на что, так держать, так держать. Не укрыть лица от соленых брызг, ночь хоть выколи глаз. Нам известен путь, нам не страшен риск, вы не бойтесь за нас. На морской волне, на ветру крутом, двум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать, так держать, так держать. Несмотря ни на что, несмотря ни на что. Как же называется эта земля? Африка. Экваториальная Африка. Страна работорговцев и невольников. Конечно! Спокойно. Мы должны обдумать наше положение. На морской волне, на ветру крутом, двум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать, так держать, так держать. Несмотря ни на что, несмотря ни на что. Тринадцатое марта. Невозможно поверить во все случившееся. Не разгадать фокусов Негора с корабельным компасом. Ну как я мог довериться Гересу? Как мог я позволить ему затащить группу в дебри тропиков? Ну? Поздравляю, дружище. Теперь они в наших руках. Да я бы затащил их самую глубь. Но мальчишка все понял. Он мог бы убить меня. Чего? Мы с ним разделаемся. У меня самого счеты с этим капитаном. Да, а где караван с невольниками? Всего в нескольких милях. А кто ведет караван? Сам Ибн Хамис. Он ждет только моего приказа. Ах, какая недурная пожива, а? Один Геркулес чего стоит? Ну-ну-ну-ну-ну. Свою долю получишь на рынке у Альвица. Превосходно. Ну, а теперь расскажи о себе. Да где же ты был эти годы? Пакостная история. Вез негров на Гаити. Наскочил на патрульный корабль. Негры, конечно, все разболтали. Я получил пожизненную каторгу. Пожизненная каторга? Нет, клянусь чертями, я бы предпочел виселицу. Герис, Герис. Повешенный бежать не может, запомни это. Так значит, тебе удалось бежать? Да нет, тебе послышалось. Возможно. Ну так вот, с каторги я бежал на торговом корабле в Новую Зеландию. Там нанялся поваром на этот пилигрим. По дороге в Америку отклонил стрелку компаса, сунул под нактоус железный брусок, а когда прошли мыс Горн, швырнул за борт. Молодец, дружище. Нет, все-таки виселица тебя не миновать. Руки короткие. Теперь мы в Африке. Здесь мы хозяева. Тише. Тише, Никора. Опять шорох. Да посмотри же, что там. Собака! Это их пес! У меня с этим псом давние счеты. Стреляй, Никора! Дьявола пустили! Собака. Собака следит за нами. Я иду к Ибн Хамису. Нападать будем ночью. Проси побольше людей. Эти негры сильны, как слоны. Справимся. Жди нас у старого ручья. Бренчать, бат. Прекрати, я пожалуюсь капитану. Ты зря волнуешься, отец. Ну пусть только попробуют сделать нам что-нибудь плохое. Я сумею разбить голову этим двум негодяям. А, вы слишком молоды и самонадеянны. Уж я-то знаю, какая опасность нам угрожает. Лучше бы сидели тихо и приняли меры предосторожности. Я виноват перед всеми вами, миссис Уэлдон. Я не сумел понять подлый замысел Негора на корабле. Я позволил этому негодяю Гиррису увести нас от берега. Да ни в чем ты не виноват, мой бедный Дик. Просто ты очень честен и доверчив. Но это меня не оправдывает, миссис Уэлдон. Будь у тебя побольше опыта, хитрый Негор не сумел бы нас обмануть. Дик, ну что им от нас нужно? Что нужно? Негор не в силах отомстить мне. Заманил нас чаще, чтобы мы заблудились. Это мелкая месть. Ты уверен, Дик? Безусловно, миссис Уэлдон. Но даю вам честное слово, что завтра мы выберемся обратно к берегу. Ой, опять потянуло затхлой сыростью. Видимо, где-то поблизости болото. Да. А меня волнует долгое отсутствие собаки. Где она может быть? Я и сам об этом думаю, миссис Уэлдон. Извините, мэм. Надо что-то делать. Нашего малютку опять лихорадит. Дай его мне. Принеси мой плед. Слушаюсь, мэм. Мама, где же Динго? Почему нет Динго? Он придет, мой мальчик, придет. Потерпи. Я пойду искать Динго. Нет, надвигается темная ночь, мой мальчик. Динго, Динго. Миссис Уэлдон? Да. Мне кажется, необходимо развести огонь для Джека. А это не опасно, Дик? Будь это тысячу раз опасно, мы должны развести огонь. Спасибо, Дик. Том? Том, что это вы делаете такое, Том? Я маскирую наш лагерь, капитан. Я сделаю так, что эти негодяи никогда не найдут нас, хоть потратят на это всю свою жизнь. Отец сам не свой от страха, боится диких зверей. Они узнают, с кем имеют дело. Не понимаю, как можно так бояться? За себя я не боюсь. А если за кого и боюсь, так это прежде всего за вас и за наших женщин. Правильно, Том. Меры предосторожности не помешают. Бат, пожалуйста, отложи гитару. Есть, капитан. А кто он и Геркулес? Слушаем, слушаем, капитан. С этой минуты вы охраняете лагерь. Да. Возьмите мое ружье. Отдайте ружье, кто он и капитан. Я привык защищаться своими руками. Хорошо. Том продолжает заниматься маскировкой лагеря. Бат и Остин идут за хворостом для костра. Есть, капитан. Что? Что вы сказали, капитан? Вы хотите развести огонь? Да, именно, Том. Зачем же я делаю всю эту маскировку? Вы понимаете, какая опасность нам угрожает? Тише, Том, тише. Вы испугаете женщин. Огонь разводить нельзя. Мы выдадим свое местонахождение. Я все понимаю, Том. Но маленького Джека лихорадит, и огонь просто необходим, иначе он может серьезно заболеть. Вот как? Извините, капитан. Конечно, если мальчика лихорадит... Я сам разведу огонь, капитан. Пустите меня, пустите, пустите меня! Не смейте меня трогать! Вы не смейте меня, вы ответите перед судом! Что там происходит? А, Геркулес несет на руках мистера Бенедикта. Это безобразие, это варварство с вашей стороны. Я буду жаловаться самому генеральному прокурору. Что случилось, кузен? В тот момент, кузина, когда я собирался пополнить свою коробку одним из представителей отряда перепончатокрылых... Ну, боже мой, тише, нет, кузен, мы же вас слышим. Нет, не тише, я буду кричать. Вы все отсталые и темные люди, господа. В чем дело, мистер Бенедикт? Спросите его вот у этого субъекта. А я больше не желаю с вами разговаривать. Геркулес, в чем дело? Мистер ученый слишком далеко ушел от лагеря. Он полз за муравьем прямо к болоту. А ведь спускается ночь. Я взял его на руки и принес сюда. Геркулес, я приказываю впредь не спускать глаз с мистера Бенедикта. Есть, капитан. Нан. Да. Когда мы разведем огонь, займитесь, пожалуйста, приготовлением ужина. Слушаюсь, мистер Дик. Капитан Дик! Капитан Дик, идите сюда быстрее. Иду, Том, иду. Смотрите, капитан, наша собака. Динго! Пришел. Он кем-то ранен. Перебита левая передняя лапа. Так, так, рана пулевая. Пока никому ни слова, Том. Понял, капитан. Миссис Уэлдон! Миссис Уэлдон. Да? Кажется, в вашей аптечке есть бинт. Конечно, есть. А кому нужен бинт? Понимаете, пришел Динго, он где-то поцарапал лапу. Опасно? Нет, это пустяки, это простая царапина. Вот бинт, Дик. Спасибо, миссис Уэлдон. О, капитан, я думаю, что эта рана далеко не случайна. Том, можно смело предположить, это работа не гора? Чует мое сердце. Этот негодяй принесет нам беду. Мы готовы развести костер, капитан. Молодец, Остин, молодец. Начинайте. Рана опасна. К счастью, не очень. Ну вот и все. Молодец, молодец, Динго. Через 2 дня Динго будет совсем здоров. Как ты думаешь, Том? Что за человек этот Геррис? О, я даже боюсь о нем думать, капитан. И все-таки, Том? Сдается мне, этот Геррис один из агентов какого-то работорговца. Я знаю повадки этих людей. Они хитростью заманивают простаков в ловушку, надевают на них рогатину и продают на невольничьем рынке купцам. Вот. Да ну что? Да, да. И Динго не взлюбил Герриса с первого взгляда. Я ведь родился в этих местах, капитан. И здесь же я был продан на рынке. Эта страна кишит работорговцами. Не надо поддаваться страху, Том. Я говорю только то, что знаю, капитан. Хорошо, Том. Я приказываю вам не ворчать. Есть, капитан. Ночь с 14 на 15 марта. Удручающая жара и сырость. Геррис завел нас в гиблое место. Губчатая почва и болотистые топи. Необходимо искать тропу к берегу океана. Кажется, никто, кроме Тома, ничего не понимает в происходящем. Фу, Динго. Место? Ты не спишь, Дик? Не сплю, миссис Уэлдон. А Динго чем-то обеспокоен? Возможно, чует какого-то зверя. О чем ты думаешь? Думаю, миссис Уэлдон, как будем возвращаться на берег океана. От огня Джеку стало лучше. Я даю вам слово, миссис Уэлдон. Завтра мы выберемся из этого проклятого места. Ах, мой бедный Дик, ты тоже устал. Ну, что бы ни случилось, я обещаю вам, Вы скоро будете дома. Пока ты с нами, Дик. Я в этом не сомневаюсь. Динго, место! Тревога! Мы окружены! Миссис Уолден, в укрытие! Кто это, Дик? Я приказываю в укрытие, миссис Уолден! На нас напали, капитан! Брать только живьем, не портить товар! Вон, бегите в укрытие! Плотнее, кольцо! Актеон, мое ружье! Актеон схвачен! Поймать собаку! Динго, вас! Отдайте старика! Беги, Том, спасайся! Можно ты! Спасайтесь, капитан, я их задержу. Держите великана. А ну иди сюда, я зашвырну тебя на дерево. Держись, Геркулес, я иду к тебе. Спасайтесь, друзья, я их задержу. Молодец, Геркулес. Набросить колодки, где колодки, ротозеи. Прямо уничтожу тебя, негодная тварь. Спасите, он убьет меня. Капитан, это Ибн Хамис, я узнаю его. Молодец, Геркулес, держись. Он мог убить меня. Что с ним сделать, начальник? Колодку. Пусти, самую пусти, крепкую колодку. Пустите. Я свободный человек. Ибн Хамис, я узнал тебя. Однажды ты уже продал меня. Я продам тебя еще раз. Вы не имеете права. Мы свободные граждане. Увести его. Слушаюсь. Тебя повесят, проклятый работорговец. Так вот он, какой этот капитан. Чтоб ни один волос не упал с его головы. Мужайтесь, друзья. Поздравляю, Ибн Хамис. Вы мастер своего дела. Хорошая добыча стоит труда. Госпожу Уэлден с сыном и братом я лично доставлю в Казонде. Остальных караван! Берегите капитана. Он мне нужен. Доставим как есть. Я вам наблюдал Дик, как на четверых его товарищей старую Нан надевали тяжелые колодки. Обессиленные только что выдержанной борьбой, они больше не оказывали сопротивления. Затем агенты работорговца Альвица присоединили пленных к невольничьему каравану и под свист вещей надсмотрщиков погнали караван вглубь континента на невольничий рынок в местечке Казонде. С Диком работорговцы не решили поступить, как с остальными. Его обезоружили, на цепей не надели. Дику даже удалось сохранить при себе корабельный журнал, и на коротких стоянках, под неусыпным наблюдением надсмотрщика, он ухитрялся продолжать свои записи. Как ты себя чувствуешь, отец? Я еще могу идти, бат, но старушка Нан вряд ли доберется. Мы не дадим ей упасть, отец. Прекратить разговоры, не смотреть по сторонам. Передай нашим, крепитесь, я верю в избавление. Том, Том. О, капитан, капитан Дик, уходите, вас схватят. Молчи, Том. Слушай, вчера ночью меня разыскал Динго. У него на ошейнике была записка от Геркулеса. Геркулес на свободе, идет за караваном. Миссис Уэлден с кузеном Бенедиктом и Джеком отправлены на лошадях в Казонде. Их сопровождают Геррис и Негора. Передай мои слова остальным. Мужайтесь и надейтесь. Уходите, капитан. Я все понял. Нан. Нан. А, это вы, Дик. Да, это я. Я не доберусь, Дик. Силы покидают меня. Нет, нет. Держитесь, Нан. Мне уже никто не поможет. Нан, я прошу вас. Мужайтесь. Мы освободимся. Караван! В путь! Вставай! Поднимайся! Держись! Поднимайся! Шевелись! Пошли! Шевелись! Становись! 20 апреля. Прибыли в Казонде. Половина невольников погибла в дороге. Нан тоже не перенесла тяжелого пути и скончалась. Бараки набиты невольниками до отказа. Меня держат под присмотром прямо на рыночной площади. По словам надсмотрщика, в Казонде уже прибывают купцы. На днях состоится аукцион, и купцы развезут невольников по колониальным владениям. Идут непрерывные ливни. Открыть второй барак! Вывести этого старика вместе с его здоровяками! Приятель, их уже продают? Конечно. Эта четверка — лучший товар господина Альвица. И что, нашелся покупатель? Да, богатый купец с Мадагаскара. Их увезут на Мадагаскар? Конечно, этим парням нет цены. Послушайте, приятель, скажите. Молчать. Господин Альвиц идет. Стройся в ряд! Ибн Хамис, надеюсь, нам тоже кое-что перепадет. Должно, эти четверо стоят хороших денег. Друзья мои, вас продают на Мадагаскар. Мы выручим вас. Мы верим, капитан. Геркулес где-то здесь. Я видел Динго. А что с госпожой Уэлден? Они тоже здесь, в Казонде. Не отчаивайтесь, друзья мои. Мы будем ждать и надеяться, капитан. Если Геркулес не освободит вас, я приеду за вами на Мадагаскар. Разговоры! Отойди, я тебе покажу! Прочь руки! Грязный прислужник! Что за шум? Ибн Хамис. Все в порядке, господин Альвис? А, ну отлично. Ну, вот он и мой товар. Пощупайте-ка плечи и руки, а? Силачи! Да, но они неважно выглядят. Ну, малость отощали в дороге, это пустяки. А ладно, можете вычесть с меня на их поправку. Непременно, иначе они не дотянут до Мадагаскара. Пусть покажут зубы. Покажите-ка ваши зубы, дети мои. Кому говорят? Тише, Ибн Хамис. Детки мои, откройте же ваши ротики. Открывайте пасти, болван! Ибн Хамис, они что, плохо слышат? А ну, открывай рот. Я заставлю тебя. А? Не смейте так обращаться с людьми, подлые дикари! Вы ответите! О, здравствуйте, мой юный друг! По какому поводу вы так волнуетесь, а? Геррис, предатель. Так вот, какая у вас гасиенда. Успокойтесь, мой юный друг, берегите ваши нервы. Где миссис Уэлден? О, мой юный друг, все они погибли по дороге на мою гасиенду. Грязный убийца! Проклятие! Господин Геррис! Господин Геррис! Геррис! Он мертв. Этот юнец убил его. Что с Геррисом? Что с ним? Он погиб. От руки вот этого мальчишки! Негора! Знаете, вас ожидает та же участь! Свяжите его! Свяжите да покрепче! Смотрите, Негора! Я смеюсь над вами! Покрепче! Король Муанилунга! Король Муанилунга! Поспешим навстречу к нашему королю, а потом продолжим торг. Смотри за ним в оба. Ты мне головой ответишь за Дика Сэнда. Слушаюсь. О, Муанилунга! О! Что это с вами, приятель? У вас что, подучие? Встань на колени и кланяйся. Король идет. Где? Где ваш король? Вон он в самом центре. О, великий Муанилунга! Уж не тот ли, который шатается из стороны в сторону? О, да, это он. О, сын небес, светлейший Муанилунга! Он же пьян, ваш король. Мой любимый король употребляет огненную воду. Ваш король просто пьяница, приятель. А рядом с ним кто? О, это мудрый Каимбра, первый министр нашего короля. Тоже еле держится на ногах. Ну и порядки у вас, приятель. Лучше молчи и кланяйся небесному Муанилунге. Никогда я не встану на колени перед этой пьяной шайкой. Молчи! Господин Альвиц ведет короля к нам. О, король, примите от меня успокоительную траву. Хочу пить. пить хочу. Примите от меня успокоительную траву. Это ваш любимый табак. Хочу пить. Кримбра, ты хочешь пить? Хочу, ваше величество. Я просто умираю от жажды. Король, я счастлив видеть вас после долгой отлучки. Хочу пить. Пить хочу. Вы не узнаете меня, король. Я не Гора. Его величество хочет пить. Только пить. Буду я пить или не буду я пить? Не угодно ли королю меда? Хочу воды. Воды хочу. Ах, воды. Огненной воды. Я хочу огненной воды. О, мы дадим вам много огненной воды, король, если вы разрешите наказать вот этого человека. А что сделал этот белый человек? Он убил нашего друга, Герриса. Убил моего лучшего агента. Угу. Вы что скажете, мудрый Каимбр? Что вы скажете, господин министр? Хочу пить. Этим сказано все. Ну ты, как всегда, мудр, Калимбра. Вы гнусные продажные твари, а не люди. Разрешаю наказать этого крикуна. Можно разрезать его на куски, можно бросить в болото, а можно еще что-нибудь. Браво! Браво, Калимбра! Спасибо. Спасибо, достойнейший из королей. Спасибо, мудрый Каимбра. А сейчас... Сейчас приглашаю вас отведать огненной воды. Она будет пылать, эта вода. Хочу пылать! Пылать хочу! Я тоже хочу пылать, как эта вода. Прошу вас на пунш, король. Хочу пылать! Пылать хочу! Хочу пылать! Радуйтесь, Негоры. Осуществляются ваши гнусные планы. Отсмотрщик! Бросить его в карцер! Слушаюсь! Король горит! Король горит! Смотри-ка, приятель! Ваш пьяница король и вправду пылает! О, Муани Лунга! Король Муани Лунга действительно горел. Его слова «хочу пылать» сбылись в самом прямом смысле. Когда Альвец подвел короля к огромному котлу с пуншем, Муани Лунга захотел испытать крепость пунша огнем и попросил содержимое котла поджечь. Затем королю подали большую ложку. Он зачерпнул пылающий пунш и поднес его ко рту. И вот тут-то его насквозь проспиртованное величество вспыхнуло. Вспыхнуло так, как будто это было вовсе не его величество, а просто-напросто заурядная бутыль керосина. Один из министров бросился к своему повелителю, чтобы погасить его. Но, будучи проспиртованным не менее, чем король, министр тут же загорелся сам. Та же участь грозила всему королевскому двору, и приближенные в панике бежали. А мудрый Каимбра, зная свою легко воспламеняющуюся натуру, исчез уже давно. Так закончился первый день на невольничьем аукционе в Казонде. Апреля. Сижу в душном, сыром карцере. Наши друзья проданы в рабство и угнаны на Мадагаскар. От Геркулеса никаких вестей. А миссис Уэлден, Джеки и мистере Бенедикте по-прежнему ничего не известно. Живы ли они?